Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 1. Возрождение в другом мире. Шиян проснулся от толчка. Его голова пульсировала от боли. Как только он отправился немного, он огляделся и оказался в тусклой каменной пещере размером с баскетбольную площадку. Груды костей и десятки трупов в странной одежде лежали около него. Одежда выглядела новой и яркой. Эти люди умерли недавно. «Где я? Все еще Багамы?» Шиян, 27 лет, фанатик экстремальных видов спорта. Его мать умерла рано, а отец умер от рака в рассвете сил и оставил ему огромное наследство, которое никто не истратит за всю жизнь. Он с детства обладал вещами, которые другие люди не получат на протяжении всей жизни. Будучи молодым и богатым, у него не было целей на будущее, что делало его несчастным долгое время. Так было до того, как ему исполнилось 17, и он испытал вкус экстремальных видов спорта, что принесло ему несказанное удовольствие. Учитывая его богатство, он мог заниматься экстремальным спортом, как хотел и сколько хотел, в отличие от остальных. Классические виды экстремального спорта, такие как свободное восхождение, банджи-джампинг, прыжки с парашютом на минимальной высоте, эшбординг, клифф-дайвинг и лимбо на роликах, принесли Шияну наибольшее удовольствие. Он упивался ощущением смерти. Через 10 лет он попробовал все виды экстремального спорта, что сделало тело Шияна. Сотни смертельных ситуаций сделали его нервы стальными. Однажды он пошутил, что стал близким человеком для мрачного жнеца. Исследование морской впадины на Багамах было самой опасной затеей из всех. Некоторые впадины были сотни метров в глубину, часть из которых были как лабиринты. Более того, даже самое легкое движение могло перемещать песок на дне. Если это случится, не имеет значения, насколько яркий свет фонаря, вы все равно ничего не увидите. Даже если вы опытный драйвер, вы должны взять с собой стальную проволоку. Стальная проволока – единственный путь спасения для дайверов. Выход за пределы этого расстояния равен самоубийству, потому что без проволоки никто не может выбраться из этого лабиринта. Согласно статистике Морского института Багам, в среднем 20 случаев смерти, большинство из которых умерли из-за того, что заблудились. В этом экстремальном погружении Шиян выбросил свой спасательный круг. Это спасательный круг, стальную проволоку. Решившись на самоубийственную авантюру, и в конце концов он потерялся. Потеряться в падине означает верную смерть. Шиян, рухнув на ледяную скалу, разглядывал свое окружение с помощью тусклого света сталагмитов. В его голове появились фрагменты памяти, не принадлежащие ему. Это было воспоминание о другом Шияне. Этому мальчику было 17 и имел такое же имя, обожающий всякий антиквариат. Он стал одержимым древней картой и в течение полугода шел сюда вместе со своей охраной. Чувствуя слабость в теле, Шиян медленно поднялся. Именно тогда, к своему удивлению, Шиян понял, что это не его собственное тело, а другого Шияна, которому было 17. Он был в шоке. «Я умер в падине?» «Нет, я все еще жив, но невероятным образом». Согласно другой памяти Шияна, это место именовалось материком Грейс, где не было ни науки, ни технологии, ни солдат, ни войны. Многие здешние обитатели показывали таинственные способности вскоре после того, как родились. Одни имели власть над молниями, другие могли управлять растениями, третьи способны сделать любой тоннель в земле по своему велению, четвертые могли использовать ужасный холод, а некоторые из них были способны разговаривать с демоническими зверьми. Эти люди с различными способностями могли бы стать воинами, а их способности были названы как боевые духи. Боевые духи были врожденной способностью, и очень редко кто мог приобрести духа с помощью удачного шанса. Именно поэтому этот материк был назван материком Грейс, так как многие воины считали, что боевые духи были подарком от Бога. Не все бойцы имели боевой дух, и фактически большинство воинов не были наделены боевым духом. Обычные люди усердно тренировались, чтобы стать воинами, но не существовало способа для получения боевого духа через тренировки. Боевые духи были настолько мощными, что могли принести пользу в обучении воина, повысить его боевой потенциал и даже наделить особыми способностями. В итоге, среди воинов того же уровня, те, кто владел боевым духом, как правило, были сильнее и достигали больших результатов. Они делали половину работы с двойным результатом. Существует высокая вероятность унаследовать боевой дух. В целом, если один из родителей обладает духом, есть большая вероятность того, что их ребенок унаследует его духа. Если оба родителя имели духа, то у ребенка был еще больше шанс унаследовать одного духа, или от отца, или от матери. Вероятность того, что пара, оба с духом, родит обычного ребенка, была лишь 1 из 100. Еще более редкой ситуацией была, где ребенок унаследовал оба духа от родителей. Этот врожденный тип боевого духа называли двойным духом, а подобных счастливчиков называли «божий ребенок». Это случается лишь в 1 из 10 000 пар, обладающими различными боевыми духами. Шиян стоял и приводил чужие воспоминания в порядок. Первоначальный владелец тела, Шиян, 17 лет, выходец из семьи Ши, они обладают духом окаменения, которым мог сделать тело твердым, как скала, и предотвратить повреждение тела в боях. Как отметил один боец, поднимая свою культивацию духа окаменения, становится сильнее до такой степени, что почти был неразрушимым. К сожалению, этот парень не унаследовал дух окаменения и считался плохим преемником боевых искусств семьи Ши. Он также не проявлял интереса к боевым искусствам и никогда не обучался им. Он полностью посвятил себя изучению древних руин. Из-за этой карты он ползал по кустам и много настрадался ради прибытия в эту древнюю пещеру. Жуткий вой. Внезапно дьявольский вопль послышался в глубине пещеры. Удивленный Шиян начал осматривать этот бассейн крови в направлении источника звука. Кровавый бассейн в размере 10 квадратных метров находился в центре пещеры и был заполнен красной жидкостью, совсем как кровь. Его поверхность бурлила, а лопнувшие пузыри издавали ужасающие звуки. Тогда он понял, что его охрана была сведена с ума этим воем, и они начали убивать друг друга. Вскоре они все умерли, в то время как 17-летний Шиян упал в обморок. Это все из-за кровавого бассейна. Шиян смотрел на кровавый бассейн с жестоким выражением лица. Вой постепенно вызывал в нем желание убить всех людей вокруг. Его голова все еще болела, а завывания из бассейна мучили его, не давая сосредоточиться. Должно быть, кровавый бассейн. С его бесчисленным количеством околосмертных ситуаций и закаленным умом Шияну удалось успокоиться. Хотя его голова все еще болела, он смог сосредоточиться и пошел к кровавому бассейну шаг за шагом. Треск. Треск, треск. Шиян выглядел величественно, в то время как сухие кости трещали под его ногами. Судя по количеству костей в пещере, он догадался, как много людей ранее здесь умерли. Бассейн был источником этого зла. Если он хотел изучить этот кровавый бассейн, он должен быть готовым к смерти. Вопли становились все громче. По мере приближения к бассейну, которые вонзались в его голову, как острые ножи, звук резни, содержащийся в вопле, почти полностью уничтожил все его мысли. Если бы не пережитые им смертельные ситуации, которые закаляли его дух, он не вынес бы этой боли. Кучи костей лежали возле бассейна, несколько молочно-белых костей плавало в его центре. Этот кровавый бассейн был как море Асуры, которая поглотила несчетное количество жизней. У Шияна было ощущение, что его душа была вызвана в это место из этого кровавого бассейна. Он думал, что этот бассейн может быть его обратным билетом в падину на Багамах. Когда он приблизился к бассейну, вдруг Шиян заметил нечто странное. Кровь в центре бассейна была алой и густой, но он не чувствовал ее запах. Наоборот, воздух вокруг него был свеж, даже наполнен необъяснимым ароматом. После тщательного осмотра он пришел к выводу, что экзотический аромат исходит из кровавого бассейна. Шиян был переполнен любопытством и думал, что в бассейне находится что-то странное. Снова он сделал несколько шагов вперед. Внезапно в его голову вошла иллюзия бескрайнего моря крови, где бесчисленное количество трупов скопились целые острова. Некоторые кости были похожи на останки динозавров. Выглядели как холмы. Там были крики, выходившие из моря. «Убить! Убить! Убить! Убить! Убить!» Шиян попытался успокоиться, но не смог. Его сердце начало бешено биться. Ужасающее давление охватило его. Он почувствовал знакомый привкус смерти и понял, что никогда не был раньше так близок к гибели. Он знал, что следующий шаг означал смерть. Однако те муторные приключения с годами не ужасали его, а вместо этого доставляли ему предельное удовольствие. Быть лицом к лицу со смертью и выжить – это истинное определение экстрима. Шаг за шагом, один за другим. Под лозунги кровавого бассейна Шиян подошел к краю. Он уставился на маленький бассейн. Сумасшедшая сторона его характера уже сработала. Он взревел. «Посмотрим, что ты предлагаешь, мелкий бассейн!» Затем он прыгнул в бассейн. Конец первой главы. Читал Илья Смарт.